Внезапно, точно развязав узел, сдавивший ее горло, точно разорвав душившую ее веревку, Пипита разразилась горестными рыданиями и стонами. Закрыв лицо руками, она упала на холодные плиты пола. Прекрасная и беззащитная, лежала она с распущенными волосами, в разметавшейся одежде, и безудержно рыдала. Быть может, ее отчаяние длилось бы еще долго, но Антоньона, услышав стоны Пипиты, поспешила к ней. Увидев Пипиту распростертой на полу, служанка разразилась яростными проклятиями. «Посмотрите только», — заговорила она, — «как этот плут, бездельник, сморчок, дурак утешает своих друзей. Небось, наговорил всяких глупостей, отчитал мою бедняжку, да и бросил ее здесь полумертвой, а сам вернулся в церковь. Надо же все приготовить, чтобы отпеть ее, опрыскать крапивом и похоронить, не откладывая дело в долгий ящик». Антоньоне было лет 40. Неутомимая в работе, крепкая и сильная, не хуже иного землекопа, она легко подымала кожаный мех с оливковым маслом или вином весом в 3,5 арробы и взваливала на мулы или относила мешки пшеницы на чердак, где хранилось хозяйское зерно. Арроба — мера веса, равная 11,5 килограммам. Хотя Пипита и не была соломинкой, она мощными руками подняла ее с пола и, осторожно, точно боясь разбудить, уложила на диван, как хрупкую, изящную драгоценность. «Что с тобой стряслось?» — вскричала Антоньона. «Бьюсь об заклад, что этот бездельник викарий прочел тебе нудную проповедь и истомил твою бедную душеньку». Пипита не отвечала и продолжала рыдать. «Ну же, перестань плакать и скажи мне, что случилось? Что сказал тебе викарий?» «Да он меня вовсе не обижал», — ответила, наконец, Пипита. Затем, поняв, что Антоньона с интересом ожидала ее рассказа и желая излить душу той, которая ей во всем сочувствовала и лучше всех понимала, Пипита заговорила. «Отец викарий кротко уговаривал меня раскаяться в грехах, отпустить с миром дона Луиса, радоваться его отъезду и забыть его. Я совсем согласилась и обещала радоваться разлуке с доном Луисом. Я хотела забыть и даже возненавидеть его. Но видишь, Антоньона, я не могу. Это выше моих сил. Пока отец викарий был здесь, мне казалось, что у меня на все достанет мужество. Но едва он ушел, меня будто покинул Бог. Силы оставили меня, и в отчаянии я упала на пол. Ведь я мечтала о счастливой жизни с этим человеком, которого не могу не любить. Я уже видела, как с помощью чудесной силы любви поднялась до него, чтобы в тесном общении с его возвышенным умом стать ему равной и слить воедино наши мысли, желания и биение сердец. Бог отнимает его у меня и берет его себе, а я остаюсь одна, без надежды, без утешения. Как это ужасно!» Отец викарий приводил справедливые и разумные доводы. Тогда они убедили меня. Но он ушел, и все показалось мне ничтожным. Пустая игра слов, ложь, обман и хитрость. Я люблю дона Луиса. Этот довод сильнее всех остальных. И если он тоже любит меня, почему не бросит все и не поспешит, не придет ко мне, нарушив все обеты и отказавшись от всех обязательств? Я раньше не знала, что такое любовь. Теперь знаю. Ни на земле, ни на небе нет ничего сильнее ее. Чего бы я только ни сделала для дона Луиса, а он для меня ничего не хочет сделать. Может быть, он не любит меня? Конечно, не любит. Это был самообман. Меня ослепило тщеславие. Если бы дон Луис любил меня, он пожертвовал бы ради меня своим будущим, обетами, славой, стремлением стать безгрешным отцом церкви, желанием стать светочем церкви, всем бы пожертвовал. Да простит меня Бог. Я скажу нечто ужасное, но мысль эта рвется из глубины и огнем обжигает мой разум. Ради него я отказалась бы даже от спасения души. «Иисус, Мария и Иосиф!» — воскликнула Антоньона. «Да-да, святая скорбящая Богоматерь, прости меня, прости! Я безумна, я не знаю, что говорю, я богохульствую!» «Да, доченька, ты немного заговорилась. Господи помилуй, какая путаница у тебя в голове из-за этого проклятого богослова! Будь я на твоем месте, я бы ополчилась не против неба, ведь оно не виновато, а против этого чертова семинариста!» и отплатила бы ему как следует, не завис я Антониной.